На другой день мы обедали в закусочной на бульваре Гассенди в Дене. Микки с группой гонщиков отправился к старту за час до начала. С нами были Бубу, Жоржетта и ее братишка 10 лет. Мы сидели у окна и видели, как собираются люди у расставленных вдоль тротуара барьеров. Эна сидела довольная и радостная, что Бубу шутит с ней и просит прощения за то, что считает ее самой красивой. Даже о чем-то спорила с братишкой Жоржетты. Следы побоев на лице прошли. Оставив их, я пошел посмотреть, как будет стартовать Микки. Проверил в последний раз его велосипед и запаски в грузовике. Выстрел, и он ловко занял место в середине. Секунду я еще видел его красно-белую майку, а затем, пробившись через толпу, вернулся в закусочную. Едва успел проглотить мороженое, как объявили финиш первого этапа. Мы с Бубу бросились наружу и увидели Микки в группе с Дефиделем, Мажорком и Тулонцем, победившим в Пюже-Танье 2 неделями раньше. Микки выглядел королем. Бубу огорчился, что Микки не стремится выиграть первый же этап и не получит премию, но я возразил, этапов впереди еще 19, и как-никак все решает последний. На один круг гонщикам требовалось 10 минут. При втором мы еще сидели за столом, и Бубу опять заработал локтями, пробиваясь к барьеру. Микки по-прежнему находился рядом с 3 лидерами и легко крутил педалями, положив руки на руль. На лице его я не увидел улыбки, как после трудного подъема. Я сказал Бубу, увидишь, он победит. И повторил это Энни, когда та вернулась в зал. Она сказала, я тоже этого хочу. Вспоминается ее лицо в ту минуту. Оно было иным, чем тогда в Бинг-Банге. Меньше 3 месяцев назад, но теперь все было иным, чем тогда. Трудно объяснить. В ней появилось что-то детское. Дети всегда смотрят открыто, без подозрительности, словно зная, что ты их любишь. Хотя им на это и наплевать. А может, в ее глазах я снова стал тем человеком, с которым она впервые танцевала в то майское воскресенье. Не знаю. Просто я теперь лучше понимаю некоторые вещи, но не все. После полудня мы опять влезли в толпу на площади освобождения, чтобы посмотреть проезд гонщиков на очередном промежуточном финише. После 8-го или 9-го круга наш Микки выигрывал все заезды. Он каждый раз выскакивал справа или слева от Тарацци, догоняя лидеров на последних метрах, как кот мышку. По радио извещали первый — Мишель Монтечари. Приморские Альпы номер 51 и название премии одного из магазинов города. А то объявляли, что он якобы сошел с дистанции на холме или не догнал основную группу внизу. В общем, несли всякую чушь, чтобы подогреть болельщиков. Но мы были спокойны. Всякий раз, когда гонщики выкатывались на бульвар, красно-белая майка Микки виднелась за зеленой Тарацци, и все кругом начинали орать, что мой брат — проходимец. Вот увидите, он опять выкинет свою штуку. Именно в тот самый момент, когда мы, не обращая, понятно, внимания на Эну, спорили по поводу одного такого финиша, и когда Тарацци пытался схватить моего брата за майку, я и потерял ее. Я немного поискал Эну, и Бубу тоже. Жоржетта пошла покупать своему братишке еще мороженого, и мне пришлось следить, чтобы и мальчика не потерять. А когда Жоржетта вернулась, гонщики уже в 15-й раз были на середине бульвара. На мой вопрос она сказала, наверное, пошла в туалет, ей же не 3 годика. Мы видели, как Микки, строя рожи, опять обогнал всех и затем, выпрямившись и немного расслабясь, поехал вровень с остальными. Я двинулся по бульвару, заглядывая во все кафе. Энны нигде не было. уломав полицейского, бегом пересек дорогу и двинулся по другой стороне до площади освобождения. Было не до гонки. Я даже не прислушивался к репродукторам. Вернувшись к Жоржетти, узнал, что гонщики пошли 18-й круг, и Микки в головной группе. Выиграв 16-й, он решил передохнуть, что ли, и этим воспользовались три гонщика, в том числе победитель в Пюже Арабидян, и поднажали. Я и так беспокоился об Эни, а это еще больше меня огорчило. Бубу не было рядом. Наверное, тоже ищет ее. Я сказал Жоржетти, они скоро вернутся, но толком не знал, говорю о Микки и всех гонщиках, об Эни или о Бубу. Жоржетта ответил, никто не захотел возглавить гонку, так что Микки пришлось все взять на себя. Арабидян и двое других прошли первыми 18-й этап, а Микки вел за собой всех остальных, отставая от лидеров секунд на 40. У него как-то идиотски дергалось лицо, так с ним бывает, когда он уже совсем без сил, и майка насквозь промокла. Я побежал вдоль улицы и закричал ему. Он слышал меня, как потом признался, но не откликнулся. Для тех, что его не знает, могло показаться, что он смеется, и ему на все наплевать. Он ведь хитер, как черт. В какую-то минуту я заметил рядом с нами Бубу. Он выглядел расстроенным. Я спросил, ты нашел ее? Но он только мотнул головой, даже не поглядев на меня. Я тогда решил, что он огорчен из-за Микки. Теперь-то я знаю, как все было. Но рассказываю по порядку и не пытаюсь строить из себя умника. Я тогда сказал своему брату Бубу, я могу получить 800 франков за призовой велосипед, но если Микки не поднажмет, он уже не догонит. Бубу кивнул, но явно не слушал. Чуть позже объявили, что Микки и гонщик из Марселя, Сполетто, оторвались от основной группы и погнались за Арабидяном. Все кругом опять заорали, а Жоржетта стала целовать меня. И вот тогда-то я увидел Эну. Она стояла на другой стороне площади, на краю тротуара, словно лунатичка. Вот именно, я сразу так подумал. То шла вперед, то останавливалась и снова двигалась, расталкивая людей, и смотрела в землю. Я кожей чуял, она не знает, на каком свете находится и что делает. Клянусь, я это понял, хотя она была за 100 метров, маленькая одинокая фигурка в белом платье. Распихивая людей, не обращая внимания на свистки полицейского, я бросился к ней. Когда я поймал ее за руку и повернул к себе, то полные слез глаза были у нее еще больше и светлее, чем когда-либо. Я спросил, что с тобой? Она ответила не своим голосом, болит затылок, болит. И покорно пошла за мной подальше от толпы. Мы уселись на ступеньке у какого-то дома в боковой улочке, и я сказал, сиди спокойно, не двигайся. Она повторила, болит затылок. Две незнакомые морщинки проступили от носа к губам, а расширенные глаза были как пустые. Казалось, она чем-то потрясена. Я прижал ее к себе, обнял за плечи, и так мы посидели некоторое время. До меня доносились крики с площади, голос по радио, но я ничего не разбирал, не смел пошевелиться. Обычно, волнуясь, она дышала ртом, но теперь не так. Казалась безучастной, смотрела прямо перед собой, ничего не видя, хотя и дышала через рот, но ровно. Поежившись, она, наконец, отодвинулась от меня и прошептала. Теперь мне лучше. Лучше. Я решил ничего не выспрашивать, просто помог подняться. Отряхнув ей платье, спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Она покачала головой, глянула на меня, и я снова увидел слезы на глазах. Потом взяла за руку, и мы вернулись на площадь. Гонка кончилась. Микки выиграл. Жоржетта с братишкой прыгали и кричали от радости. Им было не до нас. Бубу облегченно улыбнулся, увидев Эну, и сказал: «Микки велел передать, что Сполетто — человек слова». Я отправился на поиски торговца велосипедами, который должен был подарить победителю гоночную машину. Тот повел меня в кафе и дал 800 франков. Потом я долго искал Сполетто, чтобы отдать ему половину. Эна и Бубу ходили за мной, как тени. Я видел, что она временами вздрагивает, но явно рада за Микки и улыбается, слыша из репродукторов фамилию Монтечари. Теперь уж Бубу держал ее за руку, старался выглядеть довольным, но я хорошо знаю своих братьев и видел, что он приглядывает за ней беспокойно и грустно. Мы ехали домой на АДС без Микки. Организаторы гонки позвали его на банкет, и, значит, без Жоржетты. По дороге говорили только о гонке. Высадив братишку Жоржетты около их дома, остались втроем. На перевале она попросила остановиться, ее тошнило. Я было пошел за ней, но она рукой велела мне остаться. Я вернулся к машине, объяснил Бубу. Это от солнца, уверен. Тот кивнул, но ничего не ответил. Затем она снова села в машину, попросила ехать. Ей хотелось поскорее домой. Когда же мы подъехали к нашему дому, она прошептала: «Нет, к матери». Мы с Бубу поняли, она без сил, ее снова тошнит или она, чего доброго, упадет в обморок. Поехали деревней. На террасе у Брошара еще сидели люди. Я зарулил во двор Евы Браун и остановился перед крыльцом. Помог ей вылезти. Увидев дочку, Ева Браун ничего не сказала, только сильно побледнела. На кухне, смирно сидя на коленях у матери и обняв ее за шею, она молчала. Старик наверху орал, как бешеный, и я крикнул в потолок, чтобы он унялся. Бубу тронул меня за руку и сказал: «Пошли». Я отстранил его и наклонился к ней. «Элиана», — проговорил я, — «скажи мне, прошу тебя, скажи». Она ничего не ответила и не пошевелилась. Я не видел ее лица, волосы закрывали. Своим мягким голосом с немецким выговором Ева Браун сказала: «Ваш брат прав. Пусть она останется сегодня здесь». Вот как оно обстояло в целом. Я не глядел ни на Бубу, ни на ее мать. Мне казалось, они против меня, ведь несколько дней назад я побил ее. Я сказал: «Поговорим завтра», и вышел оттуда. Дома я просидел до темноты в ожидании Микки. Того подвезли на машине. Я окликнул его во дворе, он присел рядом. Я рассказал ему все. Он заметил: «Она сама не своя, и с отцом полаялась, и ты с ней поссорился. И солнце весь день. Даже асфальт плавился. Уж это мне лучше других известно». Я спросил, как прошел банкет. «Неплохо», — ответил он. Многие советовали ему переходить в профессионалы. Он отвечал: «У меня целое лето на размышления». На самом же деле ему просто не хотелось говорить о себе. Сидя рядом, мы еще помолчали. Затем он принес из кухни бутылку вина. Пока мы пили, заметил: «Не знаю, чем она так озабочена, но уверен, рано или поздно сама все тебе скажет. Одно я знаю наверняка: на ней нет никакой вины с тех пор, как она с тобой». Я притворился, что не понял его. Он пояснил так, как я сам думал: «Допустим, она кого-то знала до тебя, и тот не хочет оставить ее в покое, грозится или еще что. Бывает же, почитай газет». Я спросил: «Если ей угрожают, почему она молчит?» Он ответил: «Может, грозятся сделать что-то как раз тебе?» Сказал, словно такое само собой разумеется. Мне и в голову не приходило. Я все больше подозревал, что она виделась или была вынуждена увидеться с кем-то, кто знал ее до меня, но считал Поступила она так ради прошлого, чтобы того утешить. Я встал и походил по двору. Потом сказал Микки: значит, она виделась сегодня в Дене с этим типом. И в прошлый вторник, когда будто ездила походить по магазинам. Он живет в Дене. Одни догадки, — ответил Микки. Если ты перестанешь психовать, она, может, станет откровеннее. А ты ее еще и колотишь. Ну и ну, слышать все это от Микки, от этого балбеса. А ведь он прав. И мне уже хотелось, чтобы скорее настало завтра, когда я смогу обнять ее и сказать, что она может довериться мне, и я не стану больше психовать. Еще я сказал: эх, Микки, мы даже не отпраздновали как следует твою победу. Вместо того, чтобы плясать вокруг тебя, вон что получается. Вам никогда не угадать, что он мне ответил. Видишь, у меня вино в стакане. А гонки я выиграю еще не раз. Я снова мало и плохо спал в ту ночь. Если бы просто из-за жары... Утром поглядел на себя в зеркало. Я не красавец, но и не уродина. Правда, несколько полноват, за что ругаю себя. Я решил не ходить к Энне, то есть к ее матери, до 12 или до часу дня. Пусть отдохнет, поговорим спокойно. Надо ее ободрить. Но из зеркала глядел на меня мужчина за 30, весом под 90 кило. Мог ли он быть ей по душе? Я хорошо вымылся, старательно побрился, захватил с собой в гараж чистые брюки и сорочку, чтобы не идти к ней в комбинезоне. В гараже старался работать как можно лучше, но не переставал думать о своем. Часов в 10 перед бензоколонкой остановился Микки. Он вез в город лес. Мы отправились к брошару выпить кофе. Говорили о жаре, что церковь зря штукатурили, обветшала, и она смотрелась лучше. Я знал, что он заехал ко мне нарочно, и что Феральдо снова будет пилить его. Такой уж он наш Микки, глуповат, но не бросит в трудную минуту. Когда я пришел, Энна сидела на разваленной стене, в незнакомом мне платье, уставясь в землю. Снова походила на брошенную в угол куклу. Заслышав мои шаги, повернула голову, широко улыбнулась, словно ей полегчало, и побежала навстречу. Обняв меня, сказала: «Я ждала тебя. Я ждала тебя с...» Но не помнила, с какого часа. Я засмеялся и был счастлив. Она смотрела на меня, а я видел ее лицо без красок, без туши, ее лицо, и услышал: я тебя огорчила. Уж прости меня за все, только сразу. Это не моя вина. Я все смеялся. Она сказала мне: идем, мать нас покормит. Увидишь, она прекрасно готовит. Чего было о том говорить? Я уже и так знал это. Но все, что она сейчас говорила, оставляло у меня какое-то жуткое ощущение. Держась за руки, мы пошли на кухню. Вполголоса она сказала: мама сейчас наверху с папой. Понимаешь, он ведь болен. Она заметила, как я передернулся, и вмиг стала прежней. Думаешь, я свихнулась? Ошибаешься. Она вынула из буфета бутылку дешевого вермута. Я спросил: ты сегодня вечером домой вернешься? Она несколько раз кивнула, потом села напротив и, положив подбородок на руку, сказала с какой-то тенью былой веселости: мы же теперь женаты. Тебе от меня так просто не отделаться. Мне она всегда больше нравилась неподкрашенная, а в эту минуту я любил ее как никогда прежде, больше жизни. Мы пообедали втроем, и Энна проводила меня до ворот. Шла медленно, обняв меня, была какая-то домашняя, очень нежная. Я не хотел портить эту минуту и решил потом уж спросить, что с нею случилось накануне, когда она пропадала целую вечность. Работа валилась у меня из рук, время словно остановилось, мне было не втерпешь. Только я умылся, переоделся и собрался, как позвонили из пожарки, что Ренуччи едет за мной. Пожар под Грассом занялся пуще прежнего. Я чуть не рявкнул, но ответил: «Ладно». Мчусь к ее матери, но Энна уже пошла к нам. Вместе с Бубу и Коньятой играла на кухне в карты. Была в джинсах и великоватой майке с собственным портретом. Волосы собрала на затылке, неподкрашенная, ну, чудо! Оставлять ее сейчас страсть как не хотелось. Она поднялась со мной наверх, и, пока я собирался, сказала: «Езжай спокойно, мне сегодня хорошо». Я спросил, что она делала накануне в Дене, когда пропадала больше часа. Она ответила: «Ничего, мне стало не по себе в толпе, наверное, от жары, и захотелось пройтись. Потом головная боль возобновилась с такой силой, что я не знала, где нахожусь. Да, это все из-за солнца». Она смотрела мне прямо в глаза и вроде говорила правду. Просто не припомню, чтобы она когда-нибудь так долго объясняла мне что-либо. Я проговорил: «Похоже, ты получила солнечный удар. Надо было надеть что-нибудь на голову». Перед уходом я поцеловал ее в губы и потом рот на майке. Она засмеялась. Через материю я чувствовал ее крепкую грудь. Мне захотелось по-настоящему поцеловаться, но она отстранилась и, чтоб смягчить, сказала: «Не надо, тебе ведь ехать, а я заведусь». Это было так похоже на нее. Но я ушел расстроенный. На холмах между Лупом и Эстероном так и полыхало. Невозможно было пробиться. Не было рядом и воды, только огонь. Этот день оказался самым тяжелым за все лето. На помощь вызвали войска, они уже научились заниматься непривычным делом, но главный расчет был только на вертолеты с цистернами, и они сновали взад и вперед сюда. Мы не спасли и четверти того, что попало в зону пожара. В деревню я вернулся вечером во вторник. Мать открыла мне, и пока я мылся на кухне, стояла рядом в ночной сорочке, потом подала ужин. От нее я узнал, что весь день Энна почти не раскрывала рта, но и не дулась, словно витала в облаках. Раскладывала в комнате пасьянс, потом гладила белье. Не очень хорошо, просто по неумению. Стояла у дома до полуночи, поджидая меня. Я спросил мать: «Что ты об этом скажешь?» Она пожала плечами, а потом сказала: «Ее не понять. Вчера днем, пока ты был в гараже, вздумала проводить меня на могилу твоего отца. Побыла там с минуту, а может и меньше, и ушла». Я ответил: «Наверное, хотелось сделать тебе приятное, но она терпеть не может кладбище, сам слышал». Когда я тихо-тихо вошел в нашу комнату, она спала глубоким сном на своей половине постели. Свет из коридора упал на нее. Во сне лицо было не таким, как днем, а словно у ребенка: округлые щеки, маленький пухлый рот. И расслышать дыхание было почти невозможно. Я не посмел ее будить. Ложась на свою половину постели, я еще подумал, что никогда не хожу на могилу своего отца, и уснул. Проснулся поздно, но не чувствовал себя отдохнувшим. Меня мучили страшные сны, которые никак не удавалось вспомнить. Наутро я вообще не помню снов и могу только сказать, что были они приятные или неприятные. Ее уже не было в постели. Через окно я увидел, что она лежит около колодца на животе, в одних трусиках от красного бикини, в очках, и читает старый журнал из сарая. Я крикнул: «Как ты там?» Она подняла голову, прикрыла рукой грудь и ответила: «Уф!» Я подошел к ней с чашкой кофе. Она лежала на махровом полотенце. Я спросил: Тебе кажется, ты все еще недостаточно загорела? Она объяснила. Загораю про запас. На всю зиму. И спросила о пожаре, потом захотела отхлебнуть кофе. Бубу шел к нам из кухни, и я попросил ее надеть лифчик, а в ответ услыхал. С тех пор, как я живу в вашем доме, твой брат уже не раз видел меня так. Но отвернулась и надела бюстгальтер. Она немного проводила меня, шла босая. Я спросил, что она собирается делать в течение дня. Это была та самая проклятая среда 28 июля. Она передернула плечом и состроила рожицу. Я сказал, если будешь все время лежать на солнце, заболеешь. Надень что-нибудь на голову. Она ответила, шагай, парень, или что-то вроде. Закрыв глаза, протянула губы для поцелуя. Я видел, как она, по-прежнему ступая осторожно по камням на дороге, пошла назад к воротам в своем бикини, раскачивая для равновесия руками. Больше я ее не видел до субботы 7 августа.